Так расстался я со своим самым дорогим человеком. Вечером этого же дня уехал в свой родной город. Некоторое время я катался по городу, собирая деньги. Отец устроил меня инкассатором. Работа не пыльная. Платили, правда, слабовато, но я жил у родителей, практически ничего не тратил и ни в чем не нуждался. А потом случилось самое страшное несчастье в моей жизни. Мои родители, возвращаясь с дачи на своем автомобиле, попали в автокатастрофу. Были сумерки, самое паршивое время суток, когда фонари еще не загорелись, а полумрак размывает очертания предметов. Видимо, поэтому отец проглядел выезжающий из-за поворота на трассу КамАЗ, который двигался с выключенными фарами. И когда на место происшествия прибыла скорая помощь, мои родители были мертвы. Я никогда не верил в Бога, не увлекался модными ныне оккультными науками и прочей мистикой. Но после того, что случилось, я стал думать, что рок за что-то меня преследует. Не буду описывать дальнейшие перипетии моей безрадостной жизни, если это можно назвать жизнью. Скажу только, что я чуть не спился. Появились какие-то патологические хари, мелькавшие в алкогольном тумане. Тот приходил, что-то приносил, пили, опять уходили, где-то шатались, опять пили. И так до бесконечности. Из инкассаторов меня выгнали, кому нужен пьяница. Некоторое время промаявшись подобным образом, я в один прекрасный день стал перед фактом, который настоятельно требовал, чтобы над ним задуматься. У меня не осталось ни крошки хлеба. Собутыльники меня покинули, поскольку я им не мог ничего дать, кроме осложнений с участковым, который пригрозил всех отметелить, ежели не перестанут спаивать пацана, меня то бишь. Так вот. Я проснулся около полудня и обнаружил, что дома совершенно нет ничего из продуктов. Тогда я решил умереть от голода. Работать где-то на складах и таскать мешки с мукой очень не хотелось. А просить милостыню я не стал бы и под страхом расстрела. Уже была зима. Оказалось, что и уголь кончился. Лежа в нетопленном доме на грязной постели, я рассеянно чесал места укусов в шее, уже и не помню, когда они начали одолевать. Пролежал я так, уподобляясь великим стоикам, сравнительно недолго. Буквально к рассвету следующего дня хмель вместе с остатками шлаков и прочей сопутствующей дряни вышел полностью, и вместе со зверским голодом я внезапно ощутил жажду кипучей деятельности во благо своего желудка, тела и того, что осталось от души. Мне одновременно захотелось, остро так, с надрывом, доломотной боли в груди захотелось сразу жрать до отвала еще баню с крутым паром, веником и женщину. Я даже зарычал от внезапно навалившихся желаний, до того это было ново и остро. Уже и не помню, чтобы за последнее время я был трезвым и ощущал себя, что называется, в здравом уме и твердой памяти. Все было как-то расплывчато наполовину, без особой эмоциональной окраски и акцентов. Однако надо было что-то предпринимать, ведь у меня, как я уже отметил, не было денег, не было угля, вообще ничего не было, чтобы вернуться к нормальной жизни. Я быстро оделся во что-то и бросился к соседям в надежде занять. Соседи не пожелали мне ничего давать. Зато я узнал, что раньше уже выклинчил кучу денег и чуть ли не полгрузовика угля в соседних домах. Теперь, надо полагать, у соседей кончился лимит терпения, доверия и жалости. Стыдно, но убей меня, Бог, если я хоть что-то помнил. Тогда мною овладела какая-то отчаянная злость. Надо же мне снова стать нормальным человеком. Внезапно я вспомнил, что у меня есть телефон, Уж и не знаю, когда я последний раз им пользовался. Решил куда-нибудь позвонить, хоть в милицию, что ли. Пусть приедут и заберут, навру, что я убил кого-нибудь. Пока будут разбираться, авось там накормят и помоют. А можно еще и в психдом звякнуть. Я был уверен, что в таком состоянии запросто сойду за помешанного. Немного успокоившись, я с трудом отыскал записную книжку с номерами телефонов и долго листал ее, соображая, кому бы позвонить. Наконец нашел несколько номеров старых приятелей и знакомых, к которым можно было обратиться, не опасаясь, что ответят отказом. Тут меня внезапно продрало. А вдруг телефон отключили? Когда я платил за него последний раз, не помню. Скорее всего, вообще не платил. После гибели родителей как-то не до того было. Телефонная трубка ответила умиротворяющим гудком. Похоже, что машина, которая должна автоматически отключать абонента, ежели он просрочит уплату, на сей раз засбоила или что-то там еще. Может, просто по халатности не отключили, как это у нас бывает. Первый номер отсутствовал. Когда набрал второй, мне сообщили, что никакого Сергея здесь давно нет. Это меня особо не расстроило. Я стал набирать дальше. Звонил долго, упорно, но, должен признаться, результат был нулевой. Только двое из гипотетических кредиторов оказались на месте, но и те дали понять, что, мол, извини, паря, время суровое, тревожное, поэтому в ближайшие годы инвестиции не предвидится. Я сник.